Глава 40. Илверт. В Изельгарде, как я и предполагал, было солнечно. Страну, которая на 15 лет стала мне домом, мы въезжали на рассвете. Солдаты радовались и переговаривались, а мне хотелось провалиться сквозь землю. Как я мог? Как мог послушать Илверта и решиться на ритуал? Насколько же он влез мне в душу, что я почти не помню событий того дня. Очнулся только от удара Эда, и теперь на лице лиловил синяк. Но за дело. Бедный Тим, я чуть не лишил его жизни. Просто так, ради прихоти моего мертвого отца. Тим остался выздоравливать в той деревушке с парой товарищей, а мы продолжили путь. Эдгар демонстративно со мной не разговаривал. В другое время это выглядело бы забавно. Я изначально не горел желанием с ним общаться, но сейчас мне было совестно, потому что без зудения Илверта над ухом в голове прояснилось. И открылось очевидное, Эдгар не сделал мне ничего плохого. Да, он согласился на печать, но если бы не это, я уже был бы мертв. А все остальное могло стать куда хуже. Нужно признать, Эдгар Атеус – человек чести, и мне стоило сказать ему спасибо. Тиа, наоборот, все время наблюдала за мной. Она держалась со своими товарищами по оружию, но я то и дело замечал, как она оборачивается и находит меня глазами. При этом мы не разговаривали, потому что привалы стали краткими, солдаты ночевали все вместе, и ни времени, ни места поговорить не было. Она беспокоилась. Это читалось в ее глазах, в каждом движении. А я понимал, для нас все кончено. И дело не в том, что считал ее шпионкой. Осман действительно мог рассказать о ее подвиге специально. А в том, что у нас нет будущего. Я был уверен, король не ограничится печатью. Ему просто надо пригнать меня в Изельгард как скот, показать тамошним жителям, мол, смотрите, я победил некроманта. Вот только победил меня не он, а армия Изельгарда, и в частности Эдгар Атеус, который все больше хмурился, несмотря на то, что мы ехали по его земле. Не только Лили, казалось, была неподвластна чужому мнению и общим тревогам. Она садилась рядом со мной, спрашивала, как себя чувствую, приносила еду. Она осталась единственной, с кем я разговаривал. Маленькая светлая птичка, хотя я уверен, ей тоже приходилось нелегко ехать с отрядом мужчин в незнакомую страну, полагаясь только на честность Эдгара. Я вообще не понимал, что она делает здесь и как предатель Айк это допустил. Чем ближе мы подъезжали к Истору, тем тоскливее становилось. Я мог только предполагать, куда заведет фантазия Османда, а в том, что ему не хватило моих унижений в Литонию, даже не сомневался. На одном из последних привалов, когда все уже уснули, Тиана подсела ко мне. «Ты что-то хотела?» – спросил я холодно, сразу обозначая пропасть между нами. «Да», – шепотом ответила она. «Давай сбежим. Пожалуйста». Я даже рассмеялся, хотя ситуация совсем не располагала к веселью. «В столице и мои, и твои родители», – сказал ей. «Представляешь, что с ними будет? Что будет с твоим младшим братом и моими младшими сестрами?» Пусть они и не там. Нет, Тиа. Побег — это не выход, даже если бы ты каким-то чудом упросила Эдгара. Мы едем в Истер. «Я с ума сойду», — прошептала она, закрывая лицо руками. «Ил, что нам делать?» «Не обобщай отдельно, что тебе делать и что мне. Ты вернешься домой, помиришься с родителями, а я...» И замолчал. Делиться с Тианой своими мрачными предчувствиями не хотелось. Она осторожно обняла меня, прижалась всем телом. «Я тебя не оставлю». «Мне это не нужно». «Почему?» «И как тут объяснить?» «Потому что моя жизнь больше мне не принадлежит. Потому что мы по разные стороны в этой войне. Потому что я не хочу ломать тебе жизнь. Очень много потому, Тиана». «Я люблю тебя». Ее губы легонько прикоснулись к моей щеке. «Это пройдет». Я отвернулся. «Хватит этого бессмысленного разговора. Какой смысл в моей любви? Его не было изначально, но меня так тянуло на свет Тиана, что я забыл обо всем. Теперь расплачиваюсь». «Илверт, прошу». «Не надо, Тиана. Между нами ничего не может быть и не могло. Оставь меня в покое». Тиа поднялась и ушла, гордо расправив плечи. Уверен, она плакала, но я был готов. Надо все остановить сейчас, иначе потом ей будет только больнее. Больше мы не разговаривали, а еще через 2 дня в полдень въехали в Истер. Стража встретила нас на воротах, взяла в кольцо. Как я и ожидал, люди выбегали на улицы поглазеть на некроманта, кричали вслед, проклинали. Можно сказать, что мне было все равно, но это ложь. Не было. Хотелось зажмуриться и оказаться далеко от всего этого, но я оставался внешне спокойным. Пусть кричат, их дело. Если бы я не ехал в центре отряда Эда, уверен, еще бы и швырять начали всем, что попалось под руку. Но Эд умело организовал своих солдат, и жители скорее попали бы в них, чем в меня. А впереди виднелась громада столичного дворца. Эду приказали немедленно доставить меня к Осмонду, чтобы тот определил, как со мной быть дальше, поэтому мне предстояла встреча с королем. Вот только у дворцовых ворот возникла какая-то заминка. Я не видел, что там происходит, и мог только догадываться, какие-то проблемы. А потом расслышал голос, от которого внутри все оборвалось. «Говорите, не пропустите меня? Меня? Принцессу Изельгарда? Хотите, чтобы завтра ваши головы украшали дворцовую площадь? Так я об этом позабочусь. Расступились все!» И грозные стражи послушались, а я спрыгнул с лошади, забыв обо всем на свете. Мама замерла передо мной. Я ловил каждую ее черту, отмечал, что она выглядит здоровой, только бледной. А еще ей очень шло темно-сливовое платье. И она смотрела на меня без ненависти. Сделала 10 шагов, разделявших нас, опустила руки на плечи. В уголках ее глаз стояли слезы, но она не плакала, только выдохнула тихо. «Мальчик мой». «Здравствуй, мама». Это все, что я мог сказать. Она обняла меня на краткий миг, а затем погладила по щеке. «Я с тобой». И развернулась к страже. «Ну, проводите нас уже». Конечно, весь огромный отряд Эда во дворец не пустили. Только я, он и мать в окружении дворцовой стражи, а Тиану и Лили оттеснили вместе с другими. Я отметил, что дворец будто вымер. Даже караульные казались фальшивыми, ненастоящими, сделанными из картона. Мы именовали большой парадный холл, поднялись по лестнице. Я думал, нас ведут в тронный зал на потеху придворным, но нет, перед нами распахнули двери кабинета Осмонда. Сам король сидел за столом, подперев кулаком подбородок, но, увидев нас, откинулся на спинку кресла. «Ваше Величество, по вашему приказу пленник доставлен», — отчеканил командир стражи. «Я приказывал привести Илверта и лейтенанта Атеуса», — хрипло сказал король. «О моей сестре речи не было». «Но она...» «Вон!» Стража скрылась за дверью. Матушка осталась. Только двое солдат замерли за креслом короля, чтобы уберечь его величество от опасности, и еще двое у двери. Осман посмотрел на них тяжелым взглядом, видимо, раздумывая, приказать ли им тоже убраться, но промолчал. Только сидел и смотрел на нас с непонятным выражением. «Благодарю, что благополучно доставили пленника в Истер, лейтенант Атеус», — наконец Осман снова заговорил. «Уверен, это был нелегкий путь, но вы выполнили свой долг». Эдгар молча поклонился. «Теперь вы», — король уставился на нас с матерью. «Что за представление вы устроили, сестра моя?» «Это не представление, ваше величество», — ответила мама. «Я имею право быть со своим ребенком. А вы, кажется, забыли, что, теряя титул короля Литонии, он остается принцем Изельгарда». У Осмонда задергался глаз. Видимо, таких слов он не ожидал. «И унижая его», — продолжала мама, — «вы прежде всего унижаете королевский дом Изельгарда, ваше величество». Я готов был поклясться, что слышал, как Осмонд заскрежетал зубами. «Это в Литонии можно устраивать позорную публичную казнь, а здесь придется думать головой, в какое положение он поставит себя, если позволит жителям Изельгарда глумиться надо мной». «И что вы предлагаете, сестра моя?» — поинтересовался Осмонд. «Отпустить мятежника и бунтовщика, который развязал войну и убивал жителей Изельгарда, на все четыре стороны?» «Почему же?» — мама и глазом не моргнула. «Я предлагаю домашний арест. Если вы решите запереть Илверта в тюрьме, ваше величество, придется вместе с ним посадить под замок и Эдгара, потому что их жизни связаны. А этот доблестный юноша уже стал героем для всего Изельгарда, победив некроманта». Щеки Эдгара заалели. «Вот кому точно не позавидуешь. Он-то не привык к напору моей мамы. Я же ставил на то, что из дворца не выйдет никто из нас троих. И, кажется, не ошибся». «Хорошо», — угрюмо сказал Осмонд. «Я услышал вас, сестра, и признаю, что во многом вы правы. Сегодняшнюю ночь ваш сын проведет в темнице. Думаю, одна ночь не причинит вреда и Эдгару Атеусу. Завтра утром я оглашу приговор, по которому ваш сын отправится в замок Фраулер на вечную ссылку. Дей Атеус, вы возглавите гарнизон замка и там продолжите нести службу». «Понятно. В замке Фраулер, который находится в предгорьях и оторван от мира, меня по-тихому убьют, а Эд сможет вернуться домой. Действительно, блестящий ход». «Если таким будет ваше желание, сестра моя, можете отправляться с сыном, хоть всей семьей, но без права вернуться назад. Замок Фраулер станет вашим домом навсегда». Мама кусала губы. Было заметно, как ей нелегко решиться. Не только за себя, но и за Ника, и за девочек. Оставить их и уехать со мной, оставить меня и быть с ними. «Матушка, я справлюсь один», — сказал ей тихо. «Его Величество великодушно позволяет мне жить дальше. Нет необходимости, чтобы и ты ехала во Фраулер. Ты должна заботиться о семье». Одинокая слезинка все-таки скатилась из левого глаза мамы, выдавая, как же ей нелегко. «Я могу подумать до утра?» — тихо спросила она. «Конечно, сестра!» — оскалился король. Он блестяще провел свою игру. Видимо, пару пунктов из моего наказания пришлось вычеркнуть, но итог его удовлетворил. «Тогда позволите просьбу, брат. Отпустите моего сына к Атеусам. Клянусь, мы никуда не денемся до утра. Там все равно везде ваша стража, а утром мы вернемся во дворец». Османд забарабанил пальцами по столу, скорее всего, взвешивая все «за» и «против». Но в итоге сказал. «Хорошо. Будь по-вашему. Я прикажу приготовить экипаж, хватит на сегодня представлений для толпы». «Благодарю». Король позвал слугу, отдал распоряжение, и нас проводили во внутренний двор, где уже ждал экипаж с наглухо закрытыми окнами. Мы сели внутрь, заскрипели колеса. С нами ехал один стражник, еще четверо сопровождали экипаж верхом. «Бояться, что все-таки сбегу». Но Османд не дурак, понимает, что я не подставлю под удар свою семью. Ехать пришлось недолго. Вскоре я расслышал лязг открывшихся ворот, а затем дверца кареты открылась. Никогда не видел особняка Атеусов раньше. Сейчас тоже было не до того, чтобы глазеть, но мне понравилось большое здание из светлого камня с ровными рядами клумб вокруг. А сопровождающий открыл перед нами двери дома. Матушка вошла первой, мы с Эдом следом. «Наконец-то!» прошептала мама, останавливаясь. Она тяжело дышала, а я испугался, как бы ей не стало дурно. «Мама, мамочка!» Я прижал ее к себе. «Ты в порядке?» «Да, милый мой». Она крепко обняла меня. «Нечем волноваться, это все нервы. Да, нервы». Решила что-то скрыть. Я тут же уловил перемену в ее голосе, но выспрошу потом. А сейчас хотелось стоять долго-долго, вдыхая цветочный аромат парфюма и никогда не отпускать ее руку. «Ну, все-все». Мама высвободилась из моих объятий и вытерла мокрые глаза. «Эдгар, благодарю, что благополучно доставили моего мальчика в Истер и согласились взять на себя такую тяжелую ношу». «Не стоит благодарности Дейра Бранда», ответил мой собрат по печати. «Я сделал то, что было нужно». «Спасибо, мой мальчик». Мама обняла Эдгара. Тот, похоже, опешил от такого проявления чувств, а на лестнице уже появилась Амелинда Атеус. Она радостно вскрикнула, птичкой слетела по ступенькам и повисла на шее сына. «Эд!» Амелинда покрывала торопливыми поцелуями его лицо. «Наконец-то! Мы с папой уже начали волноваться, что вы задерживаетесь». «Все хорошо, мама», улыбаясь, ответил Эдгар. «А Тиана и Лили уже здесь?» «Их должен был перехватить Айк. Мы здесь под домашним арестом и решили, что девчонкам будет безопаснее с ним». «И этот тугарь здесь», — процедил я. «Да», — ответила мама. «Кстати, этот угорь очень старался, чтобы спасти тебе жизнь. Но хватит болтовни, еще наговоримся. Устал, милый? Тебе надо отдохнуть». Перехватила за руку и потащила за собой наверх. Я боялся даже спрашивать о чем-то. Внутри царил кавардак, эмоции били через край, и было непонятно, что делать. Ясно одно, надо убедить маму не ездить за мной в ссылку, а сам я как-нибудь справлюсь. Мама толкнула дверь комнаты, я вошел внутрь и замер. «Явился?» Ник стоял напротив, скрестив руки на груди, и я сразу почувствовал себя 7-летним мальчиком, а не взрослым мужчиной. А еще отметил, что мой приемный отец похудел в 2 раза и все еще выглядел нездоровым. И это моя вина. «Прости», — шагнул к нему. «Я не хотел, чтобы все так вышло». «Я тоже не хотел», — ответил он. «И говорил тебе, что так нельзя, и ты ничего не добьешься один. Ну, разве ты слушал? Разве ты вообще кого-нибудь слушаешь, Ил?» «Ник», — попыталась вмешаться мама. «Подожди. О чем ты думал? Уехать вот так, в никуда, развязать войну? Я говорил тебе, что сначала надо найти сторонников, заключить союзы, надо провести огромную работу. Но нет, ты не хотел ждать. И как теперь? Как собираешься выкарабкиваться? Ты хоть понимаешь, что такое эта магическая печать? А она рано или поздно убьет. Не тебя, так Эдгара». «Я понимаю», — ответил тихо. «А поздно. Мы с Бранда теперь под арестом. Девочки вообще боги знают где. Ты сам. Удивлен, что Османд вообще выпустил тебя из поля зрения». «Он утром огласит приказ о ссылке Илверта в замок Фраулер», — вмешалась мама. «Да? Странно, что не казнит. И чего ты добился, Ил?» Ник был прав. Он всегда оказывался прав, и я вечно его не слушал. И на душе становилось все более тошно. Хотелось умолять о прощении, но разве мою глупость можно простить? «Я уеду в ссылку, и все закончится», — сказал ему. «Вы с мамой вернетесь к сестрам». «Хорошего же ты о нас мнения, если думаешь, что мы так просто тебя оставим». Что он имел в виду? Ник сделал разделяющие нас 3 шага и крепко меня обнял. Носу подозрительно защипало, и я обнял отца в ответ. Он всегда и был мне настоящим отцом, что бы я ни говорил и что бы ни делал. «Глупый ребенок», — вздохнул Ник. «Ничего, что-нибудь придумаем. Отдохни пока, вымойся хотя бы, поешь. Вечером вернется Эрвинг, он где-то в городе. К счастью, на него приказ Османда пока не распространяется. Тогда и поговорим, и решим, что делать дальше». «Спасибо, папа», — пробормотал я. «Главное, ты жив. Остальное поправимо, Ил. Не тревожься». «Отдыхай», — сказала мама. «Прислуга сейчас разыщет для тебя чистую одежду, а когда вы с Эдом немного придете в себя, пообедаем. И я очень люблю тебя, сынок». «И я вас», — ответил родителям. «Больше жизни».